Tenía la nariz. Записку, что нас нет дома на цыпочках, мимо открытых дверей, туда, где все светло, туда, где все молча, и можно быть надменной, как в сталь, и можно говорить, что все не так, как должно быть, и можно делать вид, что ты играешь в кино о людях, живущих под высоким давлением, но с утра шел снег, с утра шел снег. Ты можешь делать что-то еще, если ты хочешь, если ты хочешь. Делать что-то еще, если ты хочешь, если...